окопка картошки. Выкопай да вывези. У нас, например, огород далеко от двора. Да просуши, да в погреб засыпь. Уборочная пора — это пыль, забивающаяся под ногти, скрип ведерных дужек, гулкий стук картошек, изнурительная, знойная усталость от жары, от земли. Ну, Рима, конечно, уж тут как тут, и против обычая не босая, а в зимних сапогах-дутиках. Сама гордая в оптимизме. А я вчера и нынче заработала банку меда трехлитровую. Копала огород у Зайцевых, нанялась. Хой, а щит-то у вас в терну так сороки скворчат. Я один раз гляжу, прям 4 штуки на тернине. И так разоряются, разоряются. Я думаю, что они тырчат? Может, какую доклятину в кусты кто выкинул? Подошла, а там лежит Головлев пьяный. А сороки у него буханку хлеба из сумки расклевали. Уж кончают, а трещат, трещат. На Римин веселый треск нынче только отец отвечает. Он копает, ему сподручней. Говорит, что да, мол, пьяных теперь как начальников, а мы с сестрой в землю угнулись, картошку выбираем. Римма же рассуждает, что она на свой огород, может, тоже кого-то наймет выбирать, потому как ей наклоняться нельзя, земля начинает кружиться, чем и сами уже такие круженые. И вообще земляные работы, они страшно важные, они тяжелые для организма. Потоптавшись еще на меже, она прощается и пророчит. «Но пока, девки! Нынче вам работать, пока не попадете, пока глаза не повылезают!» Широко шагая в дутиках, овивая мощные телеса коричневой рясой, с иракезами клоков на голове, Рима покидает поле битвы за урожай. Да, на огороде каждый человек виден, как на ладони. Кто по кустам лазит, водку пьет, да чужую кукурузу выламывает. А кто спину гнет от зари до зари, готовя себе, детям да внукам благополучную зиму? Взять хоть бы Нинку Лаптеву. Весь день она одна копает, выбирает 3 ведра в мешок и на горбу отнесла. Ни разу не присела, по-моему, даже не обедала. Вот что такое русский, втянутый в работу человек, особливо баба. И совершенно простого, среднего сложения, между прочим. Так что без огороду и космонавт не родится. Да, зимой хорошо, особенно когда много снега, когда укрыты огороды, когда здесь высокое солнечное небо, голубое, молодое, когда морозец и мелкое неспешное кружение снежинок в чистом воздухе. Темно-зеленая сосна вытянулась в струну, короткие тени, пар от дыхания. Ах, как хорошо на родине! Какой сильный я себя чувствую! Какой маленький! А временами, какими маленькими эти дома, эти одеяльца огородиков, люди, люди, для чего вы живете? А все ж зимой в крестьянской праздности сами собой копятся силы, их становится столько, что некуда девать, и думаешь, скорей бы лето.